Глава 10. Долгое время провожу перед зеркалом, наношу макияж, стираю, снова наношу. Никак не могу поймать ту грань между яркостью и вульгарностью. Давно я не красилась по всем правилам. Обычно пару раз кисточкой по ресницам, пару мазков по губам и побежала на работу. Наконец, результат вполне меня устраивает. Надеваю аккуратные сапожки на шпильках, шубку, которую откопала в Лизином шкафу. Последний взгляд в зеркало. На меня смотрит уверенная, красивая женщина. Не вамп, конечно, но вполне соблазнительная. Даже удивительно, как одежда и косметика могут изменить внешность и ощущения внутри. Сейчас я чувствую себя уверенно и готова противостоять любым трудностям. Мне больше не хочется рыдать и клясть судьбу. Я даже рада, что избавлюсь от такого подлого спутника жизни. Страшно подумать, что если бы я не узнала о его похождениях, то прожила бы всю жизнь с ветвистыми рогами. И как горько бы мне было, узная лет в 70. Когда уже практически вся жизнь позади, рядом с подонком, который меня не ценил. Так, капельку любимых духов на запястье, расправляю плечи и вперед к новым впечатлениям. «Вау!» — восклицает Лена. «Да ты просто красотка!» «Спасибо!» — улыбаюсь. «Не сильно вызывающе?» «Вообще нет!» — восклицает она. «Даже можно немного добавить!» Она тащит меня в свою комнату и ставит перед зеркалом. «Вот!» — подает мне серебристый тюбик. «Что?» — не понимаю я. «Помада!» — беру тюбик, открываю и тут же возвращаю назад. «Не-не-не, это слишком ярко!» «Да вовсе нет!» — Ленка снова сует мне тюбик в руку. «Это тебе так кажется! Сотри свой блеск и намажь эту!» «Ладно». Стираю симпатичный розовый блеск с губ и крашу ярко-алой помадой. «Вот!» — восклицает Ленка. «То, что надо! А то с блеском ты как престарелая школьница!» И правда, яркая помада вовсе не испортила меня, а наоборот, сделала моложе, привлекая внимание на четко очерченные губы и подчеркивая цвет кожи и волос. Хорошо получилось. «Ну что, поехали!» Мы вызываем такси и едем в один из самых крупных клубов в нашем городе. Перед входом на меня вдруг нападает мандраж. Смотрю на толпу молодежи на входе. Что я здесь делаю? Сейчас надо мной будут смеяться. Скажут, бабушка решила тряхнуть стариной. Так, надо срочно уходить. Лена словно чувствует мой страх и ободряюще берет меня за руку. «Боишься?» — вскидываю голову. «Боюсь», — признаюсь. «Но это не важно, пойдем внутрь скорее». Мы беспрепятственно входим в сияющее здание, которое светится всеми цветами. И я тут же глохну и слепну от музыки и яркого света. «Пойдем к бару!» – тащит меня Лена. «Сейчас полегчает!» На автомате иду за подругой, пытаясь осмотреться. Везде тусуются молодые и не очень люди. Танцуют, разговаривают, смеются. Замечаю группу женщин, примерно моего возраста. И мне становится спокойнее. Значит, я не буду самой старой в этом клубе. «Садись! Что будешь?» Вскарабкиваюсь на высокий стул. «Так, вот так лучше. Здесь немного тише, и я могу осмотреть зал и привыкнуть, не боясь, что меня задавит танцующая толпа. Мы заказываем себе по коктейлю, которые оказываются очень вкусными. Потом еще по одному. Становится легко и хорошо. «Пойдем танцевать!» — кричит мне Ленка на ухо. «Пойдем!» — смеюсь я. Напряжение отпускает, музыка не кажется уже такой громкой, люди вокруг вполне веселые и милые. Мне хочется влиться в эту толпу, которая как живой организм двигается в такт, и забыть обо всех своих горестях. Танцую, тело движется само, вспоминая и наслаждаясь. Мне все равно, что обо мне подумают. Да на меня никто и не смотрит, все наслаждаются танцем. Впервые за долгое время я чувствую себя свободной. Мне хочется летать. В горле пересыхает. Пора, наверное, передохнуть и попить. Ищу взглядом подругу, но ее оттеснили далеко. Не хочу ее отвлекать. Пробираюсь к бару, усаживаюсь на стул и заказываю воды. «Ты классно танцуешь!» Раздается голос рядом. «Что будешь пить?» Я поворачиваюсь и удивленно смотрю на мужчину. «Воду», отвечаю я. Парень улыбается и заказывает у бармена стакан воды и коктейль. «Я не просила», — замечаю я, но все-таки отпиваю от коктейля. «Очень уж вкусный». «Это за твой прекрасный танец! Давно не получал такого удовольствия», — улыбается парень. «Ты следил?» — спрашиваю я. «Я наблюдал!» — отвечает он и снова улыбается. «Какая красивая у него улыбка!» — замечаю я про себя. Я внимательно разглядываю его. Симпатичный, лет 35, накачанный, высокий. Наверное, девчонки штабелями укладываются. Что он от меня хочет? Неужели я ему понравилась? Или он из тех парней-коллекционеров? Кажется, у меня появляется шанс отомстить Роману. Вопрос, воспользуюсь ли?